Москва-река. Я люблю прогуляться по берегу Москвы-реки. Когда она весной поднимает пологие берега за Москворечье, ревет и крутится под сводами каменного моста и не течет, а мчится быстрым потоком, огибая крутые берега Кремлевского холма. Но недолго живет наша Москва-река этой чужой заимствованной жизнью. Как величавая красавица, пораженная внезапным недугом, она начинает чахнуть, худеть и в несколько дней превращается из судоходной реки в мелководную ничтожную реку, которую во многих местах, а особливо у Крымского броду, вовсе не грешно назвать речкою. Там, где прежде едва доставали дно длинными баграми, купаются, или, лучше сказать, играют по колено в воде пятилетние ребятишки. А где проходили огромные суда с тяжелым грузом, там, на широких отмелях, расхаживают галки и вороны. В конце прошедшего июля месяца мне пришлось ехать через Крымский брод. Вы помните, я думаю, любезные читатели, что в июле стояли постоянные жары. Следовательно, я должен был полагать, что у Крымского броду Москва-река почти пересохла, и что через нее не только не переезжают, но даже переходят вброд. Представьте же мое удивление, когда, подъехав к мосту, я увидел перед собой вместо тощей речонки, которая за месяц до того походила на какую-то проточную лужу, широкую многоводную реку, ни одной песчаной косы, ни одной отмели, ну, точно как весною. «Что это, батюшка, с рекой-то сделалось?» — сказал мой Петр, приостановив лошадей. «Извольте видеть». «Вижу, братец. Вот диковинка-то! Добро бы дождливое лето, а то сушь и жарынь такая, что старики не запомнят». «В самом деле, отчего такая прибыль воды?» «Вот то-то и есть, сударь! Чем бы Москве-реке еще обмелеть, а смотреть, как она разгулялась, не дать не взять, как в полую воду?» «Постой-ка, братец!» — прервал я. «Что это там? Вон налево-то!» «Где, сударь?» «К каменному мосту против Берсеневки». «Ах, батюшки, да ведь это плотина, сударь! Видит Бог, плотина!» «И мне кажется». «Да точно так, ступай на Берсеневку». Через несколько минут я остановился в 10 шагах от плотины и вышел из коляски. В том самом месте, где начинается отводный канал, то есть против Берсеневки и Бабьего городка, высокая плотина перерывает во всю ширину Москву-реку. Одна часть скопившейся воды выливается 22 каскадами сквозь отверстия, сделанные в плотине, другая наполняет отводный канал, который из грязного рва превратился также в глубокую и судоходную реку. На берегу реки встретил я знакомого мне офицера путей сообщения, который рассказал мне следующие подробности о сооружении и устройстве этой плотины. В 1833 году государь-император высочайше повелеть соизволил улучшить судоходство по Москве-реке и устроить для складки и выгрузки товаров пристань обширнее и удобнее прежней. Для этого составлен был проект обхода Москвы-реки особенным каналом. В 1835 году все работы по сему предмету приведены к окончанию, и судоходство по каналу тогда же было открыто. Но в октябре месяце плотина, не выдержав напора воды, лопнула, и отводный канал остался снова без воды и употребления. С того времени на возобновление плотины составлялись различные проекты, и, наконец, в 1843 году утвержден проект по системе совершенно новой. Ныне по этому проекту под главным надзором начальника 4-го округа генерал-майора Трофимовича устроена окончательно плотина, названная Бабьегородскую, и судоходство по московскому отводному каналу снова открыто. Плотина будет устанавливаться каждую весну по спаде воды и разбираться осенью по закрытии судоходства. Она запирается вертикальными брусками и, останавливая течение реки, наполняет водою канал до 6-футовой глубины, вполне достаточной для судоходства, пропуская затем всю излишнюю воду в нижнюю часть реки. Прежде приходящие в Москву суда круглым числом до 4000 терпели большие затруднения от недостатка места для выгрузки товаров. Теперь они найдут в отводном канале на пространстве 3,5 верст удобную и обширную пристань, в которой могут разгружаться вдруг до 500 судов. А сверх того будут иметь возможность приставать к берегам реки выше вновь устроенной плотины, то есть от Крымского брода до самых Воробьевых гор. Не говоря уже о величайшей пользе, которая принесет московскому судоходству эта превосходно устроенная плотина, нельзя не порадоваться, когда посмотришь, до какой степени это роскошное изобилие воды украсило всю набережную часть Замоскворечья между Крымским бродом и Каменным мостом. Теперь вся часть набережной отводного канала, называемая Бабьим городком, и вообще все его берега совершенно изменились. Прежде обывательские дома тянулись вдоль грязного канала, на дне которого во все лето не пересыхала зловонная тина и покрытая зеленью стоячая вода. Теперь эти же самые дома перенесены как будто бы волшебством на красивые берега, наполненного чистой водою проточного рукава Москвы-реки. Теперь обыватели не должны ходить далеко за водою, она у них под руками. Словом, все удобства, которыми они пользовались в течение нескольких только дней в году, то есть во время весеннего разлива, упрочены для них почти на целый год. Бабий городок. Я упомянул в предыдущем рассказе об одном замоскворецком урочище, которое называется Бабьим городком. Если вы хотите знать, любезные читатели, почему это урочище получило такое странное название, так я могу сообщить вам об этом не историческое изъяснение, вы не найдете его в летописях, но изустное народное предание, которое, вероятно, имеет, однако ж, какое-нибудь основание. Вот что слышал я от одного почти столетнего мещанина. Несмотря на свою глубокую старость, он сохранил всю свежесть памяти и очень любит беседовать о московской старине. «Ты хочешь знать, батюшка, — сказал он мне однажды, — почему замоскворецкое урочище позади Берсеневки прозывается Бабьим городком? Пожалуй, я расскажу тебе, что слышал от моего дедушки. Вот, изволишь видеть, давным-давно, а при каком благоверном князе, того не знал доподлинно и мой дедушка. Дошел слух до Москвы, что идет на нее войною татарский хан с несметным войском. На ту пору почти всю московскую рать угнали в поход против Литвы. Так некому было выйти в поле чистое, встретить незваных гостей по русскому обычаю не с хлебом и солью, а с чугунным свистуном, кистенем и булатной саблею. Вот православный государь, великий князь, призадумался, и бояре его головушку повесили. Вестимо дело, пришлось затвориться в Кремле да отсиживаться. Только вот беда. Велика матушка Москва, всю ее в Кремль не упрячешь, что делать? Думали, да и выдумали. сидеть в Кремле одним мужьям, а жены малых детей услать куда ни есть подальше. Как сказано, так и сделано. Все московские барыни разъехались по дальним отчинам. Помаленьку уплелись и жены купеческие со своими пожитками, кто в Ростов, кто в Новгород, у купцов везде приятели. А посадским бабам куда бежать? Хорошо пешком на богомолье ходить, кошель за плечами, да и с Богом, а тут не то. На себе всего добра не унесешь, а коли дома оставишь, так и поминай, как звали. Вот посадские бабы собрались, помолились Богу, выбрали местечко за Москвой и рекой, обвели его тыном, окопались, снесли туда все свои пожитки, запаслись едою, всяким оружием, и как басурманы пришли, так они заперлись в своем городке, да ну-ка отсиживаться. Татары пытались было вломиться к ним силою, да нет. Посадские бабы такой дали им отпор, что они свету Божьего не взвидели. Не ведаю, батюшка, долго ли, коротко ли держали их в осаде супостаты. Только московские горожанки не хуже мужьев своих отсиделись в городке от этого татарского погрому. И вот почему урочище за Берсеневкой слывет и поныне еще бабьим городком. Так ли это все было или нет, Господь ведает. Мы люди недавние, молодые, а наши деды и прадеды так рассказывали. Видно, батюшка, в старину, — примолвил рассказчик, — и жены-то русских молодцов были поудалее нынешних. Наши бы не отсиделись. Два слова о нашей древней и современной одежде. Трудно определить ясным и положительным образом, что такое этот временный обычай, или, лучше сказать, минутная прихоть, которую мы называем модою, и которая, почти всегда появляясь в Париже, как заразительная болезнь, разливается по всей Европе. Как отгадать причину слепой и рабской покорности, с которой мы повинуемся прихотливым законам этой моды, всегда непостоянной и очень часто совершенно бессмысленной? Почему я, живя в Москве, где нередко бывает холодно в мае месяце, должен одеваться точно так же, как одеваются люди, которые и в апреле задыхаются от жару? Почему мое платье должно непременно походить на платье какого-нибудь француза, даже и тогда, когда бы он вздумал одеться уродом? Если все действия человека, одаренного разумом, должны менее или более основываться на здравом смысле, так почему же этот благоразумный человек, наряду с легкомысленной толпой, которая увлекается всякой новостью, надевает на себя или уродливый фрак, или короткий сюртучок в обтяжку, или безобразное пальто, мешок, который волочится по земле? И все это не потому, чтоб ему было спокойно в этом узеньком сюртучке, или чтоб он находил красивым этот шутовской балахон-пальто, но потому только, что так начали одеваться в Париже. Конечно, трудно отгадать, почему все это делается, но еще труднее изъяснить, почему это олицетворенное непостоянство, эта мода продолжает с таким постоянством наряжать нас в уродливое платье, которое мы называем фраком. Грибоедов, упомянув мимоходом о нашем современном платье, говорит, что мы все одеты по какому-то шутовскому образцу. Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, рассудку вопреки, наперекор стихиям. И подлинно. Наш сюртук, разумеется, если он сшит не слишком по-модному, походит еще на человеческое платье. Но в нем-то именно мы и не можем показаться нигде вечером. А что такое фрак? Тот же самый сюртук, с той только разницей, что у него вырезан весь вперед. Ну, может ли быть что-нибудь смешнее и безобразнее этого? Попытайтесь в воображении вашем нарядить кого-нибудь из древних, например, хоть Сократа, в какой вам угодно фрак. А это вы можете себе легко представить. Нынче и с фраком носят бороду. Попробуйте это сделать и скажите мне по чистой совести, на кого будет походить тогда бедный философ? На мудреца или на шута? Впрочем, красота и величавость одежды – дело еще второстепенное. В суровых климатах ее главное назначение состоит в том, чтобы укрывать нас от холоду и непогоды. Кажется, и в этом отношении наша современная одежда не выполняет своего назначения. Мы в 20 градусов морозу носим узенькие фраки, которые не застегиваются на груди, и шляпы, которые не закрывают ушей. На это есть шубы и теплые фуражки, скажут мне. Да, конечно. Но в какую гостиную я могу появиться с фуражкой в руке? И не в остали раз лучше надевать распашную шубу сверх платья, которое уже само по себе защищает меня от холоду? Я никогда не бывал безусловным почитателем наших древних обычаев и, признаюсь, вовсе не жалею, что родился в 19-м, а не в 17-м столетии. Но, признаюсь также, от всей души желаю, чтобы мы нарядились снова в наши спокойные, величавые и красивые шубы, кафтаны, ферези, терляки, однорядки и щеголеватые зипуны, и чтобы вместо этого неуклюжего лукошка, которое мы называем шляпою, и которое зимой не греет, а летом не защищает от солнца, начали носить по-прежнему меховые шапки-мурмолки и пуховые шляпы с широкими полями. Так поэтому и русские женщины должны надеть сарафаны, кофты и телогреи? О нет, женщины совсем не то. Для них туалет — дело очень важное. Это одно из самых существенных наслаждений в их жизни. Они могут и должны наряжаться как им угодно. Пускай разнообразят они до бесконечности свой наряд, подражают чужим модам, выдумывают свои собственные, и если даже они примутся снова носить огромные фижмы, пудренные шиньоны и трехэтажные головные уборы, то мы можем пожалеть, что они себя так уродуют, а должны смотреть снисходительно на это ребячество. Пусть их себе тешатся, если это их забавляет. Но нам, мужчинам, пора бы перестать состязаться с женщинами на этом туалетном поприще и подражать вместе с ними всем дурачествам ветреных французов. Многие полагают, что наша современная одежда, которая не кажется нам безобразной, потому только что мы пригляделись к ее безобразию, служит для нас какую-то вывеску европейского просвещения и образованности. Да неужели и то, и другое зависит от покроя моего платья? Если самый модный парижский фрак не сделает безграмотного дурака ни на волос умнее, так почему же спокойное, красивое и сообразное с климатом русское платье превратит меня из человека образованного в запоздалого невежду и записного врага просвещения? Давно ли всем западным народам Европы, а в том числе и нам, образованным русским, отпущенная борода казалась явным признаком варварства и невежества. Вдруг французам вздумалось не брить свои бороды, и хотя эта мода не сделалась общую, однако ж никому не пришло в голову заключить из этого, что просвещенные парижане хотят возвратиться к прежним нравам, то есть сделаться опять полудикими франками, от которых они происходят, или, по крайней мере, французами времен Генриха IV. Почему же, по мнению некоторых, мы, русские, потеряем все право называться европейцами, если станем одеваться, как одевались наши предки. Что если б русское полукафтанье, на которое очень походят мундиры нынешней алжирской армии, сделалось модным парижским платьем? Желал бы я знать, решились бы тогда эти проповедники цивилизации, основанной на покрое платья, позволить нам перенять у французов то, что они у нас переняли. Вероятно, многие из моих читателей не имеют ясного понятия о том, как одевались в старину наши русские бояре и вообще все люди высшего состояния. Мы как-то привыкли под словами «кафтан», «зипун», «кожух» разуметь грубое сермяжное платье и нагольный тулуп наших крестьян. Это совершенно ошибочное понятие. В старину кафтаны русских бояр вовсе не походили на наши кучерские и даже купеческие. А великолепные шубы и ферези с золотыми петлицами на овчинные тулупы и серые зипуны наших крестьян. Конечно, в старину русские баричи носили платья, которые назывались зипунами, но эти зипуны были так прекрасны, что трудно придумать что-нибудь красивее и грациознее этого мужского наряда. Если вы не верите моим словам, так потрудитесь заглянуть в собрание литографированных рисунков с объяснительным текстом господина Висковатого. Это превосходное и совершенно новое в своем роде издание вышло в свет под названием «Рисунки одежды и вооружения российских войск». Не так еще давно один из русских журналистов нападал с необычайным ожесточением на нашу древнюю одежду. Один из русских журналистов нападал, имеется в виду статья Белинского «Петербург и Москва. Физиология Петербурга». Санкт-Петербург, 1845 год, часть первая. «Это бы еще не беда. Мне не нравится парижский фрак, вам русский кафтан — это дело вкуса. Так тут и спорить нечего». Но вот что дурно. Этот неумолимый гонитель русских кафтанов, желая убедить читателей в справедливости своего мнения, спрашивает их, что лучше и красивее — серый сермяжный зипун или фрак, сшитый из тонкого сукна? Безобразные бахилы, подбитые гвоздями, или красивые лакированные сапоги. Да разве можно сравнивать крестьянский наряд какого бы то ни было народа с платьем людей высшего состояния? Если бы этот журналист спросил, как и следовало спросить, что лучше, серый зипун и подбитые гвоздями сапоги русского мужика или толстая холстинная блуза и неуклюжие деревянные башмаки французского крестьянина, суконный фрак и лакированные полусапожки парижского щеголя или шелковый кафтан и софьянные сапоги старинного русского барина, тогда бы этот журналист поступил добросовестно, но, вероятно, не достиг бы своей цели, то есть не уверил бы читателей, что он совершенно прав. Конечно, есть люди, которые станут оправдывать эту недобросовестность, они скажут, что этого требует избранное журналистом направление, что всякий журнал, имеющий свою собственную физиономию, свой отличительный характер, должен непременно поддерживать принятый им образ мыслей не только одними позволенными, но всеми возможными способами. Словом, чтобы склонить читателей на свою сторону, он может и должен кривить душою, лгать, обманывать и даже клеветать. Уж это, дескать, принято всеми просвещенными народами. Французы называют это цветом, а мы — направлением или духом журнала. Загляните в известный своим остроумием парижский журнал «Мода». Он весь составлен из обидных насмешек, несправедливых обвинений, превратных толков и постоянной клеветы на существующее во Франции правительство, а между тем все находят это весьма естественным. Что ж делать? Таков дух времени, и только люди устарелые и неподвижные могут восставать против этого современного направления, принятого всем Западом. Всем Западом. Да разве это что-нибудь доказывает? Это подтверждает только мое мнение, что мы не должны ни в чем подражать безусловно Западу. И зачем ссылаться на Запад? Спросите у собственной вашей совести, может ли она оправдать недобросовестность, криводушие, ложь, злобу и клевету от того, что на Западе все эти основные стихии современной журналистики названы направлением, духом и цветом журнала. Нет, пусть величают меня старовером, врагом всякой современности, запоздалым, отсталым, чем угодно, а я не перестану называть зло злом, хотя бы оно 100 раз пришло к нам с Запада. И эта современность, о которой так много нынче толкуют, не заставит меня уважать неразвратных стихов, как бы хорошо они ни были написаны, ни рассказов, в которых прославляются буйные страсти, ни бессмысленного пустословия, облеченного в ученые фразы, ни этих европейских условий, на основании которых журналист может поступать недобросовестно, тогда как беспристрастие и добросовестность составляют необходимые условия всякого журнала. Конечно, это весьма старая и пошлая истина, но, несмотря на это, ее признают даже и самые недобросовестные журналисты. Толкуя беспрестанно о современности, о направлении своего журнала, они не забывают, однако же, говорить о своем беспристрастии. Разумеется, точно так же, как говорят о благородной и честной игре своей все картежные шулера, играющие наверное. А вот, дескать, попадется новичок, поверит, а мы его и надуем.